Про себя подумал, кто знает, может, так и приходит бессмертие правителей. Что ведали б мы о Сулле, не будь Апиана, о тирании Набида Бесполибия? На секунду возникло лицо Тимофеева отца, но отогнал это видение как слабость. «Стоит гривной брякнуть, и любой куплен», — повторил он то, что не однажды говорил себе. «А купить не можешь, хватай за рога, не то тебя схватят». Уголки тонких губ дрогнули. «Сильный, скольких сможет, стольких изгложет», — так учил его отец, скупая перед голодом хлеб. Так учит он Лаврентия, в том мудрость вся. Вот только пойдет ли Лаврентию на пользу то, что внушают ему? Тимофей вышел на заснеженную улицу. Ветер утих, сугробы снега занесли изгороди, избы с заколоченными дверьми, белыми горбами легли на крыши. Безмятежно серебрились купола церквей, плыл над городом звон, утешая усопших. Кое-где поднимались от изб к сиреневому небу бессильные дымы, облезлый ворон, сидя на верхушке заиндевелого дерева, косо поглядывал вниз и требовательно каркал. За мукой Тимофей не пошел. «Пусть подавится ею, а меня не купит», — с болью подумала Больги. «Ждет она, что принесу». Но тотчас отбросил эту мысль. «Ничего, мы как все». Пустынные улицы шла от реки пожилая женщина с ведрами на коромысле. Черный платок подступал к скорбным ее глазам. Вот женщина подскользнулась, упала, расплескала в воду, попыталась подняться и не смогла. Покорно припав к мгновенно обледеневшему снегу, прикрыла глаза. И сразу над ней закружил, каркая, ворон. Мимо женщины прошел, не взглянув на нее, боярин в бобровой шубе и высокой шапке, ускорил шаг. Тимофей подбежал к женщине, испуганно забормотал, отрывая ее от замерзшей воды. «Ну что же ты, что? Иди домой!» Женщина поднялась, поглядела на Тимофея пустыми глазами и вдруг судорога искривила ее белые губы. Нежато помер. Она побрела неведомо куда, а над городом плыл и плыл, задумчивый и печальный, как тихий вдове плач, похоронный звон. И, казалось, не будет ему конца, и сердце сжималось от тоски. Вдруг улицу огласили крики. Два дюжих боярских приспешника тащили по снегу костлявого упирающегося новгородца. «Да отколь же мне, но не деньги взять!» — кричал костлявый, силясь вырваться из цепких рук. Но его подталкивали сзади коленями, втащили во двор боярина Анастасия, и уже оттуда до Тимофея донесся грубый голос взыщика. «Приволокли? Вот дам тебе палок, узнаешь, как долг задерживать. Забью до смерти, а жонки взыщу!» Тимофей торопливо зашагал к Аврааму. К нему всегда тянуло, когда на душе было тяжко, когда надо было посоветоваться или поделиться радостью. Сейчас гнев душил Тимофея. Он знал, надо обо всем, что открылось вчера, поведать Аврааму, а тот придумает, как спасти город. Кузнец, услышав рассказ о тайном совете, пришел в неистовство. «Надумали волчьи души! Ну, погодите, мы вам приготовим поход! Сбегайте, может, поскликай ко мне Павшу, Прокшу, Игната, в общем, всех наших! Мигом!» В нижней клети Ольга скребла ножом стол, Вспоминала, как однажды, еще в девичестве, задумала узнать, сварливая ли свекровь ей попадется. Налила в сковороду воды, положила камушки до охлопки и зажгла те охлопки. Сверху горшком прикрыла. Вода забулькала, подавая знак «Жди, мол, плохую свекровь». Ольга печально вздохнула. «Анны никакой свекрови нет. И, может, худо то. Обо всем ведь самой забота. Муж, как чадо неумелое, не ведает, что откуда берется. И ничего не будет, тоже не заметит. В избе пусто, на завтра корки нет. Где достать?» Слезы невольно потекли у нее из глаз. «Даже синиц покормить нечем». Во дворе пристроил Тимофей к липе лоток для синиц, подкармливал их крошками и сухими ягодами, приучал, чтоб не улетели. «Хоть тараканов ошпарь, да вынеси им, как другие делают». «Да ведь у меня тараканам раздолья нет», — сквозь слезы улыбнулась Ольга. Послышались шаги Тимофея. Он стряхнул на пороге снег с сапог. Войдя в избу, сразу заметил слезы Ольги, спросил встревоженно: «Что ты?» «Ничего». Она силилась не расплакаться и не выдержала, всхлипнула. «Осьминка ржи, гривна, что ждали-то будет, Тимоша? Ты-то что принес?» Он обнял ее. «Переможемся, Алюня, достану». «Да, переможемся», — недоверчиво протянула она. «Всегда ты так». Но приободрилась. «Погоди, сейчас накормлю». Он отказался. Есть не хотелось. Поднялся наверх, сбросил с себя тулуп, выпил воды и нервно заходил по горнице. «Надо все продумать, все. Чем начать слово и чем закончить? Строить, как храм или крепость по чертежу, и писать без украс, не пропуская правды. Сначала начерно на бересте, слова простые отделять от мудреных, чтобы просторечно было». Вспомнил, как Авраам говорил: «На правду мало слов надобно». И верно. В краткости сила. Он присел на лавку у стола, переплетя ноги, положив подбородок на ладонь тонкой руки. «О ком писать? И для чего все то, что напишу? И где самому стоять? И что защищать? Неужто так писать, как и прежде писали? О граде, о громе, о возе сена, что в Волхове потонул?» Вскочил, опять забегал по пустой клети. «Нет, нет, нет, надо бы написать слово о Новгороде, об Аврааме и Кулотке, о женщине, что поднимал сегодня, и о подлых богатеях. Но вот не люб мне, Тимофею, князь Владимирской Юрий. Но что я, когда есть Русь неоглядная, ее заботы и правда?» Он на мгновенье представил эти необъятные просторы. Киев и Суздаль, Волга и Днепр. Вот бы соединить это все, как мечтает Авраам, наделить одним разумом, и тогда никто не страшен нам. Сила против врагов удесятерится, и гордые гречины станут приезжать на Русь в ученье, и на весь свет прогремит наша слава. Значит, прав Авраам, значит, надобно мне шире и дальше Новгорода глядеть, блюсти в слове справедливость, отметая малую Тимофееву неприязнь, записывать, что в одно и то же лето произошло не только у нас, но и по всей земле русской. Так он метался до ранних сумерек, и Ольга уже несколько раз испуганно поглядывала на него, предлагала повечерить, но он все отказывался. Трудно ей приходилось с таким непонятным. Был бы, как все, сапожником, аль плотником, жили б тихо, бестревожно, а то молчит днями, что-то свое обдумывает. Или вдруг словно прорвет его весельем. Прошлой весной в первый ливень выбежал во двор, заплясал мальчишкой по лужам, горланил, подставляя лицо струям воды. Дождь, дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен, поливай ведром. А потом мокрый вскочил в избу и к ней. Она в круг стола, виск, шум, будто другой совсем.